Глава 52. Серкан. «Ах ты, стерва! Ах ты! Ты предала меня после стольких лет брака! Ты хоть понимаешь, как это все выглядит со стороны? Мы родные друг другу люди!» «Вить, ты сам напросился!» К этому разговору я подготовилась. Долгая и обстоятельная беседа с Верочкой накануне звонка бывшему-бывшему была непростой. Девушка на фоне орущих детей всех возрастов выслушала меня и спокойно резюмировала. «Ты права, Саша. Это действительно неплохой вариант. Я думаю, Витя на него согласится». «А вот тут я сомневаюсь», — тогда сказала я. И права была, как оказалось. Бывший, как услышал, что я нашла покупателя на свою долю бизнеса, полученную после развода, так взбеленился. Понимала его, точнее, предвидела. Поэтому одолжила телефон у Ахмета, который сейчас сидел в углу и, не стесняясь, ржал, прикрывая рот рукой. А я поставила один телефон против другого. Витя обомлел. Ну да, такой подставы он не ожидал. Могла его понять. Все же общение со своей уже законной женой... Конечно же, Верочка была первой, кому я доложила о смене официального статуса отца ее детей. А та тут же уженила его по всем правилам. Шло ему на пользу. «Вера, я сейчас все тебе объясню». «Объяснишь?» «Конечно же, ты мне все объяснишь. Почему сейчас должен находиться на работе, а ты сидишь в ресторане?» «У тебя на столе виднеется кусок пиццы, а ты сказал, что будешь контролировать калории. Ты хоть представляешь, как тебя разнесет, если ты прекратишь занятия спортом и правильное питание?» я бы предпочла, чтобы она решила вопрос с его реакцией на продажу. Ему надо поставить подпись. Конечно же, формально, но все равно новый покупатель может дать заднюю, если увидит такого истеричного будущего партнера». «Вера, я мужчина, и мне нужны калории. Тем более...» Далее, к моему ужасу, начался непередаваемый семейный спор на фоне зрителей. Подсела к Ахмету и страдальчески заявила. «Ну, как-то так? Я же все спланировала. Ты всерьез думала, что эта парочка тебе тут сразу даст согласие на твои авантюры по всем фронтам? Он, кстати, принес какие-то документы, распечатки. В общем, подготовился к работе и уже копался в планшете. Скептически уставилась на него». «Судя по наличию рукописи, ты реально не верил, что у меня все получится быстро?» «Я даже телефон зарядил на полную». «Ну и да, поработать взял. Меня в отпуск не пускали, бессрочный, в отличие от некоторых. Уже думала, чем бы хотела тут заниматься? Ты же собралась оставаться с сыном, как я понял». Его голос звучал по-деловому, и он не выразил ни капли осуждения, за что я просто обняла его, бурча себе и ему под нос. «Спасибо». Чем вызван такой работун, я тоже догадывалась. Энергия, что он тратил на покорение Лейлы, перешла в более перспективное русло. Даже мне было интересно, чем это закончится. Но пока я не лезла ему в душу. «Пожалуйста, не висни на мне, рукопись помнешь. Тут надо срочно решить, пускать в печать или нет. И что дальше делать с такого рода контентом? У нас завал, начальство требует результата. А я, как всегда, единственный, кто может взять на себя ответственность. Вот жаль, что Леля сейчас его таким не видит». Потому что в данный момент Ахмед был просто эдакий работун-миллионер в стиле Серкана. Мне показалось сперва, что как только он вернулся в Турцию, то его прибило старым статусом. Он стал каким-то дворецким, как выразилась Лейла. Мало носить на себе часы за полмиллиона, надо еще и энергетику соответствующую излучать, чтобы от тебя за версту разило мужицкою сутью. Я за своими проблемами как-то упустила тот момент, когда Ахмед это потерял. Не заметила. Все же никогда не воспринимала его иначе, чем как друга. Сложно воспринимать других мужчин, как мужчин после Серкана. Для меня он всегда был тем самым. Чтоб его, гад турецкий. Сколько лет прошло, а я все равно не могла ничего с этим поделать. Еще и Лейла подлила масло в огонь. Это же снова все думать и менять? Снова рубить в себе надежду, что все может быть по-другому? Да что ж они мне всю душу разбередили? Наглые какие, ни стыда, ни совести. «Ты мой законный супруг, и если я сказала, что мы от нее избавимся, значит, избавимся. Ты больше не будешь работать с Борис. Саш, если что, я там записывающую программку поставил. Вдруг они киллера тебе нанять решатся. Я даже не знаю, кто может предложить это первым». «Да ну тебя!» – толкнула я друга в бок. Покосилась на разборке молодоженов. «Кошмар какой! Уже минут 15 выясняют отношения, словно меня тут нет». «Ладно, Ахмед, но я-то...» И вот когда я уже услышала вожделенные слова про то, что пусть продает все к чертовой матери, дверь в номер распахнулась, и зашла Лейла.